Из всех машин вышли офицеры, со всех сторон смотрели солдаты, и никто не смеялся, но все одобрительно улыбались. Сафронов успокоился. «Я рад», — сказал он Кубышкину, сестрам и санитарам. «Рад, что у вас все в порядке, что вы быстро развернулись раньше всех. Вот теперь мне надо свою ораву строить. Где командир или начальник штаба?» Ему указали, и он направился к одномачтовой палатке, которую только устанавливали на дальней полянке. Сафронов доложил Лыкову-старшему о своем прибытии, и комбат сказал: «Вон там, метрах в 500 от штаба, есть подходящее место. Там и ройте свои землянки». Сафронов козырнул, но в этот момент почувствовал на своем плече чью-то руку. «Приветствую, кхе-кхе», — произнес замполит и по-отечески обнял Сафронова. «Чтоб не задерживать, кхе-кхе, идемте к вашим, и вы по дороге информируйте меня о делах. Слышал одобрительное мнение, кхе-кхе». «Ну, все еще впереди», — смутился Сафронов. «Это верно», — многозначительно произнес замполит. Сафронов не обратил внимания на эту многозначительность, а тотчас заговорил о том, что его волновало в настоящую минуту. «С обмундированием вот плохо, с обувью. Не знаю, как получилось, но одеты по-партизански, кто во что». «Ну, об этом, кхе-кхе, поговорю с командованием», — пообещал замполит. «А как с настроением? С политинформацией?» «Назначил политруков. Газеты, надеюсь, будут». Замполит закашлял, почему-то замялся, но произнес одобрительно: «Действуйте, действуйте, не отступайте». Сафронов уловил эту заминку, но опять же не придал ей значения, не до заминок было. Предстояло разместить свое войско. С одной стороны, он был доволен. Близость медсанбата снимала с него многие проблемы, главным образом хозяйственного плана. А с другой стороны, налагала ответственность. Все его действия на виду. Вот сейчас необходимо рыть землянки. Как-то встретят раненые его предложения. Но встретили нормально, без ропота, по-солдатски. Достали топоры, пилы, лопаты. Зам по МТО Колодкин подобрел. Когда к нему пришел Сафронов, он даже позволил себе улыбнуться. Улыбнулся и Сафронов. Увидел, что перед ним совсем еще молодой мужик с белыми крупными зубами. «Только это обмундирование, это... потому что это не комплект». Сафронов получил то, что можно было получить. Вся эта процедура с завхозом длилась, наверное, меньше часа, но, возвращаясь к себе, Сафронов не узнал своей территории. Тихая поляна на опушке соснового леса преобразилась, наполнилась голосами, звоном лопат, постукиванием топоров, пением пил. А главное, как из-под земли выросла двухмачтовая палатка. Из нее доносилось верещание пончика: «Мальчики, мальчики, не сюда!» А у входа с видом поработавших людей курили Галкин и Фортунатов. Заметив Сафронова, они спрятали самокрутки за спину и уставились на командира: Галкин лукаво, Фортунатов вопросительно. В уголках его губ затаилась улыбка, готовая или исчезнуть, или выплыть наружу. «Молодцы!» — одобрил Сафронов. «Этот товарищ гвардии...» — бросился объяснять Галкин. «Комбат приходят и приказывают доставить вам палатку, а мы, значит, и думаем уж и развернем заодно, чего уж...» «Молодцы!» — повторил Сафронов, и, поняв, что ему сейчас тут нечего делать, подозвал Фортунатова. «Пойдите к командирам рот, передайте приказание, пусть получат обмундирование. Хотя я сам. Вы все равно не знаете, где и у кого получать. «Галкин!» — окликнул он, —